за его готовность быть моим защитником в пути, но я должна лишить себя этого удовольствия. Пан забывает, что у него есть еще высший долг — привести поскорее сведения своему гетману и подвинуть его на решительный шаг. Меня же проведет знающий лучше потайные тропы здешний житель Остап. Мазепа закусил от досады губу и замолчал. Он почувствовал в словах Марианны яд презрения, и сердце у него сжалось от боли. «Не откажите, не опечальте меня, старика, досточтимая пани, славного защитника нашего тщерь. Ну, соизволь хоть и оттрапезовать с нами», — кланялся между тем, низко придерживая у груди подрясник, рукой растроганный батюшка. «Видит Бог», — ответила чувством Марианна, — «как мне дороги ваши ласки и гостеприимство, но, простите меня, опасность слишком велика, и каждая минута дорога». Батюшка, сознавая правоту ее слов, развел только руками и засуетился с Арысей, стараясь уложить на дорогу дорогой гостье побольше пирогов и кнышей. Сыч со своей внукой Галиной тоже вышел помочь им. «Панна Марианна», — отозвался тогда изменившимся от внутренней боли голосом Мазепа, сделав по направлению к ней несколько неверных шагов. «Я не знаю, чем, пусть и виновен, но кара жестока, не по силам». «А о какой каре, — говорит пан?» Подняла величаво голову и скользнула по Мазепе холодным, недоумевающим взглядом. «Разруби это сердце ножом», — захлебнулся словом Мазепа и побледнел. «И увидишь, панна, что оно полно признательности к тебе за спасение. Оно полно чувства высокой дружбы». У Марианны шевельнулся было на миг горячий порыв к своему другу, но она сдержала его и прервала излияние Мазепы иронической фразой. «Пану не к чему наполнять признательностью до краев свое сердце. Пан спас от смерти меня, а я спасла пана. Мы только поквитовались в услугах. А теперь пожелаем друг другу счастливого пути, пожелаем исполнить долг наш». И она, пожав убитому ротмистру руку, гордо вышла из светлицы на ганок. Во время суеты и последних минут прощания с Марианной Мазепа не мог себе дать отчета в той буре нахлынувших чувств, которая ошеломила, оглушила его до невменяемости. И стоял он каким-то камнем, и двигался автоматически, и бросался даже поддержать стремя дорогой гостье, лишь по усвоенной светской привычке. Но когда пышная панна с командой своей выехала за ворота, а домашние вышли тоже проводить ее, и дворик совсем опустел, тогда Мазепа начал понемногу приходить в себя и ощущать сознательно свои страдания. Все более существенные удары и невзгоды, слетевшие снова на его голову, были пока заглушены одним криком души, почуявшей невыносимую обиду и обиду, нанесенную дорогим другом, спасшим ему жизнь. В чем состояла эта обида, Мазепа не мог еще уяснить себе, а только чувствовал, что яд ее отравляет ему существование в эту минуту, да так, что ему тяжело даже быть среди людей и скрывать от них свое настроение. Потому-то Мазепа и поспешил уйти через садик в хату дьяка. Здесь, в полутьме и уединении, ему показалось легче. Всполошенный и беспорядочный рой его мыслей стал мало-помалу улегаться и принимать логическое течение. Но внутренние боли не только не уменьшились, но обострялись еще сильнее. Да, обида, оскорбление –